Дорогие друзья, я вот здесь нахожусь и хочу сказать, хорошо нам здесь быть. Ну, по крайней мере, мне. А вам? Хорошо. Друзья, и когда ученики сказали Иисусу Христу, хорошо нам здесь быть, друзья, все равно было время, когда нужно было спуститься с этой горы. Все время они там быть не могли, хотя Петр говорит, построим три кущи и будем здесь. Друзья, ну и если бы даже так было, все равно бы не смогли быть все время там. Друзья, нам придется оставить этот молитвенный дом, покинуть. Ну, я буду завершать первую часть нашего общения. Закончится и этот день, и закончится завтрашнее общение. И каждый из вас поедет к себе домой. Друзья, у меня возникает вопрос, с каким сердцем? Я точно знаю, что есть среди нас здесь те, кто желают покаяться, желают с Богом примириться. И такое желание уже не раз было. Но, к сожалению, и раз, и два, и три, а сил, а слов не находится. И остаешься сидеть и думаешь, на следующий раз обязательно, обязательно. Друзья, у меня вообще-то не так происходило. Я покаялся с первого раза. Так вот Господь усмотрел, расположил мое сердце. И потому мне вот эта борьба не совсем ведома, но на сегодняшний день я отец семерых детей. У меня 6 мальчиков, 1 девочка, вашего возраста примерно. И потому терзание души мне понятно. Я буквально недавно был в Измаиле, это мы Одесского объединения, и это самая крайняя точка от нас, и мой сын там был, и преподаватель, который преподавал сыну моему, мы уже ехали домой. И он говорит, ваш сын попросил меня, чтобы я молился о нем, чтобы он покаялся. Вы знаете, мой сын никогда этого не говорил мне. Но так, скорее всего, что открыться другим легче. И он его в гости пригласил. Он говорит, я ему буду звонить, я буду о нем молиться. Друзья, я думаю, не только у моих детей, а и у вас есть такое желание. Я хотел бы вместе с вами поразмышлять на странице Священного Писания. Друзья, я так вот здесь в гостях и думаю, ну кто здесь собрались? В основном знают Слово Божие или не знают? Смотрю, знают, поют наизусть. В основном все ходят в церковь. Я правильно рассуждаю? Я так вижу, в основном все поют. Значит, знают, значит, знают. Нам будет легче, друзья, с вами рассуждать. Я хочу прочитать из Священного Писания, 3 книга Царств, 22 глава. «Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пришел к царю израильскому и сказал царь израильский слугам своим, «Знаете ли, что Рамов Галатский наш? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского». И сказал он Иосафату, «Пойдешь ли со мною на войну против Рамофа Галатского?» И сказал Иосафат царю израильскому, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал Иосафат царю израильскому, «Спроси сегодня, что скажет Господь?» И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне войною на Рамов Галатский или нет? Они сказали, иди, Господь предаст его в руки царя. И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я его не люблю. Ибо он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Михей, сын Имлая, И сказал Иосафат: не говори так, царь. Друзья, когда я читал эти слова, и не раз читал, и последний раз, когда я читал, это место глубоко коснулось моего сердца. Я вспомнил свою юность. Я вырос в неверующей семье, без родителей. И, друзья, вот так, как с этим царем, этого царя звали Ахав, ничего доброго о нем не говорили. Вообще Ахав, этот человек был довольно нечестивый, и жена у него нечестивая была. Друзья, и вот он говорит: я не люблю пророка Божьего, он ничего доброго обо мне не говорит. Я так вот подумал, друзья, так и в моей жизни было. Так и в моей жизни было. Мало кто обо мне доброе говорил, а мне вообще-то и все равно было. Я жил, как считал нужным, делал, что хотел, и вообще-то, может, даже был и удовлетворен. Но приходили минуты, приходило сознание: ну почему доброго обо мне не говорят? Почему? Буквально недавно я разговаривал с одним отцом, и у него дочь, такая непослушная очень. В церкви активная, играет, поет, но непослушная, очень непослушная. Вот на собрание сейчас здесь, потом через время там, потом еще где-то. Вот. Так, и непослушание. На детском собрании это вообще трудно. Мы с ним рассуждаем. Он говорит: брат, и наказываю, и разговариваю. И, говорит: что еще делать? Буквально недавно, говорит, вот обратно она сделала Шкоду. Я, говорит, с ней рассуждаю и говорю: Ирочка, ты зачем ты это так сделала? Почему? Сколько? Мама вот и церковь, и все видят. Как вот? Почему вот этими словами? Почему доброго ничего не говорят о тебе? Или мало о тебе доброго говорят? Она говорит: папа, я хочу, но не могу. Он говорит: так коснулось сердце меня этот ответ. Мое дитя хочет, но не может. Что делать? Друзья, у меня тоже возникает вопрос: что делать, если хочешь, а не можешь? Вот Ахав говорит: я не люблю Михея. Он ничего доброго не говорит. Он, получается, Ахав считает, что Михей плохой. Михей ничего доброго не говорит. Не так сделал, не так сказал, не так пошел. И обратно вот это предприятие. Рамов Галацкий наш. Чего ж мы сидим? 3 года уже. Взять его надо. 400 пророков. Друзья, 400 пророков. Говорят: иди, Господь дает. И Иосафат, царь говорит, его союзник говорит: а есть еще человек? Защемило, я думаю, сердце у Ахава. Да есть, говорит, есть. Михей есть. И он уже заранее знает, что ничего доброго не скажет. Почему? Вот где-то внутри, он понимает, что неправильно. Неправильно. И Михей это подтвердит. И Михей это ничего не скажет. Лучше его не звать. Друзья, вот так порой мы живем. Вот так вот юность проходит. Вот понимаешь внутри, что не так, хотелось бы изменить, думаешь изменить, и порой до слез обидно: почему так, хотел же не так, хотела не так, получилось. Друзья, а вот в конечном результате, чтобы не лить слез, чтобы потом не раскаиваться, а порой изменить просто ничего невозможно будет. Ничего. Самые грубые ошибки и самые неповторимые делаются в юность. В юность. И дьявол это знает, и потому на юные души очень большое усилие со стороны сил тьмы. Очень большое. На вас. На вас. Друзья, Почему я так говорю? Ну, потому что мы уже, братья, немножко постарше, мы уже, ну, прошли это время, мы это уже знаем. Я вот детям своим говорю, вот что-то делает мой сын или дочь, ну, с дочерью мне легче, сыновья. И я ему говорю, вот, сыночек, вот смотри, вот маме 40 лет, папе 40 лет, нам вместе 80, вместе, а тебе 12, 14. Ну, смотри, во сколько мы старше тебя? Во сколько старше мы тебя? Ну, мы уже наперед уже понимаем, чем это закончится. Нам вместе 80, а тебе 14. Ну, как ты? Как ты не понимаешь, что мы правильно говорим? Друзья, и вот мы, старшие братья, уже, ну, не потому что надмеваемся, не потому что выше, а потому что, ну, опыт уже есть какой-то. Опыт есть. Друзья, и вот, что говорит обо мне Господь? Друзья, кто не примирился с Богом, что говорит о тебе Господь? Друзья, я вот читал и читаю притчу, и вот притчи о 10 минах, одному 10 дал, одному 5, одному 1. Он пошел, закопал этот талант, а потом, когда нужно было отдавать, говорит Господину: я знал, что ты человек жестокий, что ты жнешь, где не сеял, и берешь, где не клал. Жестокий. Я думаю, ну как так? Вот Христос не зря же эту притчу рассказал. Вот многие Бога как бы жестоким вот познают, понимают. Вот Бог такой вот запрещает, не разрешает, нельзя то, нельзя это, братья не разрешают, церкви не разрешают. Жестоко, несправедливо, я хочу, я желаю, ну почему так? И вот он с такой обидой говорит: ты жестокий. Друзья, и это отображает действительность. Вот неужели Бог у нас такой? Неужели Бог у нас вот не понимает нас? Вас, молодых, разве он не понимает? Неужели вот он только требует и все? Или наказывает? Друзья, для нашего рассуждения я хотел бы привести некоторые примеры из Слова Господнего. Вот доброе ли говорит Господь? Или же только худое, как вот Ахава Михея говорит, он только худое говорит. Этот человек Божий говорит только худое. Дух Божий обо мне ничего доброго не говорит. Бог обо мне ничего доброго не говорит. Вот так он понимает, друзья, вот так он понимает и всем говорит. Друзья, а что говорит Бог? Что говорит Бог? Ну, я так долго думал, какой бы пример привести. И пример в Слове Господнем, это написано у Иуды. У Иуды. Упоминается Каин, упоминается Ваал, Валаам и упоминается Корей. Вот три человека. Три человека. Друзья, мы с вами знаем, кто такой Каин, знаем, кто такой Валаам и знаем, кто такой Корей. Вот Бог, как Бог разговаривал с этими людьми? Вот он сделал, и Бог его наказал, и все, и лишился жизни, лишился благословения, и все. Он ошибся, и все, и ничего доброго. Или не так, друзья? Или не так? Вот Каин, это первый человек рожденный. Ну, казалось бы, вот святой, добрый должен быть. Бога знает. Самое главное, что он Бога знает. Он недалекий. Друзья, и вот когда у него появилось такое желание Богу жертву принести, то мы видим, что и брат его, Авель, тоже решил жертву принести. И вот они вдвоем приносят жертву. Но Авель уже брату своему, ну, подражает. А вообще мысль пришла Каину. Мысль Каину пришла. И мы видим, что когда они принесли эту жертву, Бог на жертву Каина не презрел, а на жертву Авеля презрел. То есть понравилась эта жертва. И сердце видел Господь. Бог видит внутренность человека. И что произошло? Огорчился Каин. Сильно огорчился. И Господь говорит: Каин, почему поникло лицо твое? Когда делаешь доброе, не поднимаешь лица твое, а когда делаешь грех, когда делаешь зло, у двери лежит грех, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Друзья, скажите, Бог что-то худое сказал о Каине? Нет, нет, он его вразумляет, он ему говорит, он его пытается спасти. А ведь в сердце уже был замысел, и Бог его видел, и Бог его знал, и Бог знал, чем это закончится. Предупредить желал. И Каина предупреждает. Что сделал Каин? При всем этом мы видим, он убивает брата своего. Убивает брата своего. А потом Богу говорит, когда Бог говорит, а Каин, где брат твой Авель? А он говорит, что я сторож брату моему? Почему я должен что-то там сторожить его или еще что-то? Еще вообще ты меня спрашиваешь. Друзья, вот написано, что заповедь древняя от начала. Даже Каину заповедь «возлюби ближнего» была известна. Даже Каину, хотя Моисеева закона еще не было. А почему я утверждаю так? Друзья, потому что понимаю так. Почему же Каин не сказал? А я таких не люблю. Я сразу вот еще такой будет и с таким сделаю. Я его убил. Почему он так не сказал? Совесть осуждала. Он понимал, что это неправильно. Ему это было понятно, ему это было известно. Сердце ему говорило, что так нельзя делать. А он это сделал. Вопреки предупреждению Господа, вопреки сердцу своему, он сделал зло. А потом Богу говорит, наказание, которое ты мне даешь, нельзя снести. То есть Бог, ты жестокий. Друзья, жестокий ли Бог? Бог же желал предупредить, Бог хотел, чтобы Каин сохранился. Сохранился в чистоте и святости. Но этого не произошло. И мы видим, что Бог говорит доброе, даже Каину говорит доброе. Друзья, Валаам, человек, который удивительно, но имел общение с Богом, и Бог через него действовал и пользовался Валаамом. И вот мы знаем, что царь Моавитский очень встревожился, когда подошли израильтяне близко к пределу Моава и вызывает Валаама и говорит, приди, прокляни народ, потому что я слышал, если ты проклянешь, будут прокляты, если благословишь, будут благословлены. Приди и сделай это. Вопросил Валаам Бога. Бог что говорит? Не иди, не иди. Говорит, не пойду. Хорошо сказал, да? Не пойду. Как я могу сделать этот произвол? Друзья, мне так понравились эти слова, вот, которые он сказал. Он сказал вот так вот, 22 глава книги чисел. «Не могу приступить к повелению Господа, Бога моего, и сделать что-нибудь малое или великое по своему произволу». О, как хорошо сказал, да? По своему произволу, то есть то, что я хочу, я не делаю. Я делаю только то, что говорит Бог. И Бог ему сказал. Друзья, но на этом не остановилось. На этом не остановилось. Царь Моавитский посылает знатнейших, берет больше золота, берет больше серебра и приходят, просят его. Увидел Валаам все это. Сердце его очень расположилось, очень. Ну а что же с Богом делать? Бог же говорит, не ходи. Подождите. Я вообще-то не должен ходить, но я попрошу Бога. Ну ты же знаешь, Валаам, ты знаешь, ну как же, Бог же тебя предупредил, Бог тебе сказал, и такой чудный ответ ты сказал. Ну как же так? Вопросил Господа и пошел. Друзья, ослица, Бог чудо такое сделал, ослица заговорила. Друзья, разговаривают ослы? Скажите, да или нет? Разговаривают, в Слове Божьем написано разговаривают. Бог повелел, заговорила. Друзья, что еще нужно? В конце концов, погиб, друзья. Погиб. Почему? Поступил по своему произволу. Друзья, Бог что-то, Слово Божие нам сейчас говорит, и Бог говорит о Валааме плохо. Друзья, ну разве Бог говорил плохо с Валаамом? Разве он ему говорил плохое? Он ему доброе говорил. Он его предупреждал. Он его останавливал. Но хотелось сделать свое. И приступил. и приступил повеление Господне. Друзья, Корей, Корей был из левитов, священство было, захотелось иметь больше, захотелось сделать себя выше. Корей, Дафан и Аверон. И вот я не буду читать всего рассказа, друзья, я думаю, вы в основном все знаете. И вот Моисей от Господа говорит: Корей, да разве мало Господь благословил тебя в народе израильском? Вы не трудитесь ни сохой, ни посохом. Вы священники, вы левиты. Вас Господь благословляет. Разве в доме твоем пусто? Разве одет ты, разве дети твои скитаются? Бог позаботился о тебе и твоей семье. Чего ты еще хочешь? Ладно, ладно. И я хочу так, как ты, быть на таком же уровне. Все святы. Друзья, уговаривал его Моисей, говорил. И Дух Святой побуждал Моисея. И шел и говорил. В конечном результате нет, не уговорил. Слова добрые и благие не достали сердца Корея. И тогда мы видим, Господь повелевает: завтра с кадильницами выйдите, огонь должен быть в кадильницах. И завтра Господь покажет, кому Он благоволит, а кому нет. И мы с вами знаем, что на следующий день 250 мужей еще примкнули к Корею. И Моисей говорит народу: отойдите от ихних шатров, и сейчас мы увидим, кому благоволит Господь. И только народ отошел с живыми, живыми преисподнюю, ушли с шатрами, с дитями, с женами, с хозяйством. Крик неимоверный. Израильтяне услышали и бегом, бегом разбегаются от этого бдущего крика. Как можно там находиться? Убегают, друзья. Неужели Бог такой жестокий? Неужели Бог ничего о Корее доброго не говорил? Да говорилось тебе, Корея, говорилось, уговаривали тебя, вразумляли, но ты не захотел. Ты не захотел. Друзья, что доброго говорит о нас Господь? Порой нам кажется, ничего доброго, ничего доброго. Вот то нельзя, то нельзя, то не можно, то запрещаются, то и... И что доброго говорят? Родители, церкви, что говорят обо мне доброго? Друзья, я так вот думаю об этом. Вот на сыновей своих смотрю. Друзья, порой такие поступки. Доброе хотелось бы сказать, легче промолчать. Легче промолчать. Друзья, я думаю, если бы он покаялся, друзья, я бы ничего не сказал. Если бы даже что-то сделал не так, ничего бы не сказал. Со всеми бывает. И я делаю какие-то поступки не такие. Я бы не обращал на это внимания. Друзья, в данный момент, никак. Поступки непонятные. И самое главное, что, ты же в семье же верующих. Как ты так поступаешь? Друзья, что мы говорим о себе доброго? Что мы можем о себе доброго сказать? Вот мало кто говорит обо мне доброго. В церкви, может, мало говорят. Что я о себе доброго говорю? Друзья, нам есть о что себе сказать, да? Вот когда беседуешь с братьями, сестрами, с молодежью, очень часто о себе говорят доброе, очень часто. Друзья, я вспоминаю в Слове Господнем много таких примеров, когда говорят о себе доброе. В храм вошли два человека помолиться, один фарисей, другой мытарь, и начали молиться. Две молитвы. Друзья, и вот чем они отличаются, эти молитвы? Один говорил о себе доброе, а другой доброго о себе не говорил. Друзья, вот как мы себя видим? На кого мы надеемся? Друзья, я вот был в Измаиле, и тоже общение очень большое, много молодежи было, тем более это юбилей был в нашем Одесском объединении музыкального отдела, и нас съехалось очень много, и нас отвезли на квартиру. Ну, сколько нас в машину там вошло, мы так втиснулись, отвозит нас брат, подъезжает, мы вышли, говорит, вот этот дом, позвонил, говорит, сейчас они выйдут и заберут вас. И заберут. Говорит, извините, а я сейчас не могу. Сел в машину и уехал. Стоим мы, стоим. Минута, две, три, четыре. Уже мороз. Никто не выходит. Мы звоним, не выходит. Еще звоним, не выходит. А среди нас один брат, слепой. Олег. Слепой. Он слепой. И сын у него есть слепой. Но сын был в другом месте, а он с нами был. Я, друзья, вам рекомендую пригласить его к вам. Он играет исключительно звук, то есть слух музыкальный. Ну, как не музыкальный, а исключительный. Мы вот с Надей, вот Надя тут у нас, вот, ходили, проповедовали. Надя засмеется, он говорит, ты смеешься фа третьей октавы. Собачка там гавкает, он до третьей октавы говорит. Ну, слух, и вообще, ну, человек довольно интересный, интересный, слепой полностью, играет исключительно и проповедует. И вот мы с ним, И мы стоим, уже начинаем подмерзать. И братья такие все, ну, из себя. Надо что-то делать. На звонок не выходит. Я думаю, надо в окно постучать. А как постучать? Забор большой. Я беру кусок льда. Думаю, брошу сейчас, ну, услышат. Олег говорит, братья, нужно помолиться. Надо было помолиться или нет? А я думаю, молиться? Тут уже замерзаем, молиться. Я взял, бросил камешек. Не слышат. Я беру еще один, бросил. Не слышат. Я беру еще один, бросаю. Оказался камень. Камень, я плохо вижу камень. Я как бросил, как ударил. Я думаю, разбил. Разбил окно, кто нас теперь пустит? А брат говорит, помолиться надо. Молиться надо. Друзья, я так, вот урок такой для меня. На кого я больше надеюсь? На кого я больше надеюсь? Кому я возношу свои желания? На кого я возлагаю надежды свои? Даже в таком простом примере. Вот как брат говорил, вообще в малом проверяется и открывается наша сущность. В малом. Я себя словил на мысли, что я на себя больше надеюсь. Да, я впоследствии еще перепрыгнул, постучал в окно, потом уже вышли. А лучше было, если помолились. Я думаю, лучше. Друзья, вот что мы о себе скажем? Друзья, вот такая ситуация. Вот как мы себя представляем? Иду я на кухню, вот, и нечаянно задел кружку. И она, как всегда, что сделала? Разбилась. Жена спрашивает, Гена, а что там такое? Я говорю, кружка разбилась. А сам себе думаю, а как это она разбилась? То есть она стояла, а потом встала и пошла, и упала, и разбила. Я ни при чем. Ну так же, да? То есть она разбилась. А что легче сказать, я разбил или она разбилась? Легче сказать, она разбилась. Друзья, мы так часто делаем. А вы вот заметили, когда мы что-то сделаем, мы говорим, извиняюсь. Я как-то не придавал значения этому, а брат говорит, а это большая разница, извините и извиняюсь. Большая разница или нет? Как вы думаете? Он мне говорит, большая. Когда я говорю, извиняюсь, я уже не жду ни у брата, ни у сестры, ни у кого, что он мне скажет в ответ. Так же? А когда я говорю, извини, пожалуйста, мне надо услышать от него, что он скажет. Друзья, вот так мы о себе говорим. Вот такого мы о себе мнения. Нам тяжело признать свои провины. Нам тяжело признать себя, кто мы. И сказать, что есть что. Нам очень тяжело. Друзья, так вот, Бог о нас говорит доброе. Бог доказал свою любовь. Друзья, а нам все кажется, что я не таков. Я хороший. У меня все хорошо. Друзья, вот когда в храм вошли два человека помолиться, то один говорил, благодарю тебя, Боже, что не такой, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи, как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же стоял вдали, не смел поднять глаз на небо, но ударял себя в грудь и говорил, Боже, будь милостив, ко мне грешнику. Друзья, Вот обратим свое внимание, что фарисей тоже бил. Мытарь бил себя. А фарисей кого бил? Всех окружающих. Всех окружающих. И тот не такой, и то не то сделал, и тот не так делает, и тот вот такой. А я? А что я такой? Благодарю тебя, Боже. Благодарю тебя, Боже. Друзья, мытарь бил себя в грудь, не смел поднять глаз на небо, но говорил: Боже, будь милостив ко мне. И Господь милость свою проявил к нему. Проявил. Христос сказал: говорю вам, что всякий возвышающий себя унижен будет, а всякий унижающий себя возвысится. И говорю вам, что этот пойдет дом более оправдан, нежели тот. Друзья, рано или поздно нам каждому нужно будет идти домой. Хотим ли мы прийти домой оправданными? Есть такое желание, друзья? Хотим ли мы домой прийти оправданными? Бог желает нас с вами оправдать. Бог для этого сделал все, чтобы нас с вами оправдать, чтобы дать нам будущность. Друзья, вот брат Боря вначале читал это место Священного Писания, и я хотел бы его также вспомнить. Исаия, 49 глава. Вот что говорит Господь о нас с вами. 49 глава Исаия. Вот я начертал тебя на дланях моих. Друзья, Господь не худое говорит о нас. Он говорит: я тебя на дланях начертал. Когда на руки буду смотреть, я видеть тебя буду. Я вспоминаю о тебе. Я переживаю о тебе. Я желаю быть твоим Богом. Я не забываю о тебе. Я хочу, чтобы ты домой пошел примиренным. Я этого хочу. Вот какой чудный наш Бог. И ни капли упрека. Друзья, хочу прочитать еще, записано в 42 главе пророка Исаии. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Друзья, кто желает быть оправданным, кто желает иметь Бога своим спасителем, искупителем, кто желает с Богом примириться, сегодня это возможно. Друзья, я услышал одно свидетельство, и этот брат, который свидетельствовал здесь, я еще дома, мне так на сердце было это свидетельство сказать, думаю, вот он вышел на кафедру, скажет, а он не сказал, я скажу. Я скажу, потому что мне глубоко в сердце запало его свидетельство. Он был в семье верующих родителей, верующих, и знал о Боге. Друзья, и говорит, я жил жизнью неверующего человека, и мои друзья жили со мной вместе, и когда они меня куда-то приглашали, нам обязательно не везло, потому что я там был, и я понимал, Бог мне противник, Бог против меня. И говорит, это было часто, и я это замечал. Друзья, настал момент, когда он покаялся. Друзья, говорит, я не почувствовал что-то особенного, но я понял, что Бог теперь мне не противник. Бог за меня. Бог со мной. Друзья, кто желает примириться с Богом, кто желает быть Богу не противником, а дитем, кто желает быть в числе спасенных, сегодня это можно сделать. Это можно сделать сейчас. Это можно сделать сейчас в молитве покаяния. Друзья, если кого Господь побуждает, выходите. Выходите, и мы вместе помолимся нашему великому Богу для того, чтобы, примирившись, навеки быть с Ним. Пожалуйста, друзья, может, есть у кого желание, есть побуждение.